Глава 28. Маски, отмазки и лживые сказки. Подходит время, назначенное Русом, и я спешу в тренировочный зал. Ботан не отстает от меня ни на шаг, преследуя с маниакальной настойчивостью. Покосившись на него с иронией, уточняю. Таира, как я понимаю, теперь проводит рабочее время в зале. Не видела ее у нас в административном крыле уже довольно давно. Роман мрачнеет, но отвечает. Она взяла отпуск, но ты права, в тренировочном зале встречаю ее каждый день. «Отпуск?» — удивляюсь я, но тут же машу Руслану, заметив, как он спускается с ринга. «Перерыв!» «5 минут!» — шепчет он и направляется к своей команде. Что-то говорит, но мужчины не сводят с меня взгляда и будто бы посмеиваются. Заметив это, Рус обрывает себя на полуслове и решительно идет ко мне. «Эй, Рус!» — спохватываются те, но Аскеров игнорирует так же, как только что делали с ним. Берет меня за руку и наступает тишина. Ведет к стулу, на который усаживается, и, глядя на меня снизу вверх, улыбается. «Ты пришла зарядить меня?» Прозвучало двусмысленно, но я деловито киваю. «Согласно предписанию, вам положен отдых 20 минут. Я проведу расслабляющий массаж шейно-воротниковой зоны, а потом немного акупунктуры». «А на меня акупунктуры не хватит?» — выкрикивает с ринга Марат. Не обращая внимания на человека, который проявляет ко мне странное внимание. Возможно, он заметил, что между мной и Русланом летают искры, и решил таким образом выбить Аскерова из колеи. Массируя напряженные плечи, наклоняюсь к мужчине и шепчу. «Забудь обо всем мире. Здесь только я и ты». «Если бы так и было», — едва слышно бормочет он, — «мы бы занимались другим». Поджимаю губы и сдерживаюсь, чтобы не цыкнуть на явную подначку, но уголки губ непослушно расплываются. «Что поделать, ведь так сложно скрыть бурлящее во мне счастье». Я вижу Руслана, дотрагиваюсь до него. А мужчина постепенно расслабляется под моими руками, отпуская излишнее напряжение. Мысленно благодарю Вселенную за этот потрясающий момент. И тут в зал входит Таира. Девушка сегодня одета в длинное белоснежное платье из воздушного полупрозрачного материала, и все взгляды направляются на нее. «Не смотри», — умоляю Руса. Ведь женское чутье подсказывает, что нарядилась она именно для Аскерова. И Руслан опускает ресницы, будто услышав меня. Улыбается с закрытыми глазами, когда вокруг Таиры собираются все спортсмены, кроме двоих. Наперебой говорят девушке комплименты, но она лишь отмахивается, будто от мух. Идет к нам. «Зефира, поздравляю с повышением и переводом». «Не с чем поздравлять», — спокойно отвечаю ей, хотя в груди леденеет. Плечи Руса снова как каменные. «Я не соглашалась на перевод». «Как же так?» — Таира прижимает ладони к щекам. «Марат так старался ради твоего будущего, а ты откажешься?» Руслан распахивает глаза и смотрит на нее, а по губам девушки проскальзывает тонкая улыбка. Аскеров молча поднимается, не обратив внимания на то, что я попыталась его удержать, и поворачивается к рингу, с которого за всем наблюдает Марат. «Слышала, что ты мечтала работать в реабилитационном центре, которым руководит мать Марата. Кстати, я могу тебя поздравить? Говорят, вы с Маратом встречаетесь и скоро поженитесь». Рус молча надевает перчатки и стремительно идет к сопернику, а тот довольно ухмыляется и бьет кулаком о кулак, показывая, что готов к бою. Оба встают в позицию, а я порываюсь их остановить. «Нет!» Но меня оттесняют в сторону. Спортсмены, возбужденно переговариваясь, спешат посмотреть бой чемпионов и уже делают ставки. Они кричат, подбадривая соперников, а я сжимаюсь каждый раз, когда Рус пропускает удары. Кажется, будто бьет меня и становится так больно. «Он хорош!» — восхищается Таира. Встает рядом и с горящими глазами наблюдает за боем, а потом поворачивает голову и смотрит на меня. «Ты же понимаешь, что он все равно будет моим?» Подозрение колет меня, как камушек, попавший в обувь, и я стремительно покидаю тренировочный зал, не дожидаясь окончания страшного боя. Схватив Рому за руку, выбегаю из зала, приговаривая. «Спасибо, дорогая вселенная, за мой гнев на эту скользкую гадину!» «Что ты сказала?» — не понимает Ботан. «Сказала, что сыграю с твоего акка», — шиплю в ярости. «Прямо сейчас. Мне срочно нужно сбросить напряжение, иначе я за себя не ручаюсь. Выдеру этой гадюке все волосы. Оболью платье чем-нибудь вонючим. Наору, высказав все, что думаю». «Это же она распускала слухи. Включая комп в кабинете Таиры, цежу слова. Обо мне и Марате, да?» «Таира лишь сказала мне о том, что слышала». Роман пытается выгородить девушку, которая ему нравится. «Это не значит, что она распускает слухи. Говорила, кто-то видел, как вы целовались». «Считаешь, играю на два фронта?» Сильнее злюсь я. «Ой, не подумал», — чешет он затылок. «Отойди и не мешай». Выпаливаю и ухожу в рейд с аккаунта Ботаненко. Перед глазами пелена ярости, и я крушу всех монстров направо и налево, собирая очки с такой скоростью, что стремительно выхожу в лидеры дня. Ботану летят поздравления, а я лишь смахиваю их, чтобы не мешали целиться. «Да-да, вот так!» — Восхищается Рома, снимая на сотовый, как я играю. «Еще, детка, давай быстрее!» Дверь распахивается и, жалобно скрипнув, ударяется о стену. Ботаненко белеет при виде искаженного лица, ворвавшегося в кабинет Руслана, и прячется под стол. Я же вскакиваю, испуганно закрывая собой экран, и выпаливаю. «Это не то, что ты думаешь!» «О-о-о!» Лицо Аскерова мгновенно меняет выражение, становясь милым, будто ярость берсеркера мне лишь примерещилась. «Знаю эту игру. Тоже иногда шутерю». Тут столбенею я. «Да быть не может. Чемпион? Это действительно Аскеров?»